Но мы отвлеклись. Так вот, меня считают импульсивным молодым парнем, способным оскорбиться и натворить дел, продолжил я. Не знаю, кто точно стоит за всей этой ситуацией, и подставляться повторно не горю желанием, и потому мы сейчас и едем в столицу. Явно ведь кто-то, очень приближенный к семье генерал-губернатора, так что ну их, этих пауков в банке. Пусть считают, что дурачок психанул и уехал, кто бы это ни был, но в Петрограде у него руки явно покороче будут. Сейчас сторонников Павла Александровича и симпатизирующих ему дворян в столице явно не жалуют. А почему вы об этом не сказали госпоже Хельге? Я ведь уже говорил, хочешь обмануть врагов, обмани друзей, балда. Щелкнул я парня по лбу. По реакции Хельги все желающие убедятся, что я просто импульсивный дурак, ничего не понявший и обиженно уехавший. Главное, второй император точно понимает ход моих мыслей и, несомненно, воспользуется ситуацией, чтобы выдернуть все ростки и угрозы. Я для него – инвестиция в будущее, и лишаться ее по какой-то глупости он точно не станет. В том, что папаша моей ненаглядной в подобных вещах проклятого медведя сожрал, сталегривым волком закусив, сомневаться не приходилось. Шельмец, поглядите-ка на него, а ведь раза в три меня младше при том, как по нотам разыграл композицию, и выявил тех, кто может угрожать мне и, что куда более важно, Хельге, и заодно проверил, вступится ли за племянника отец Иларион, и опять же показал, что внимательно смотрит за тем, что происходит вокруг меня. И это только то, что на поверхности, вот готов одну из своих молний поставить против вшивого наговора на металл ранга эдак третьего, что в тот день хитроумный чародей и политик убил очень много зайцев по самым разным вопросам. Взять хотя бы тот факт, что он через голову Николая Третьего пожаловал налдийцам земли в Сибири и равные права с имперскими подданными. Я краем уха слышал разговор аристократов, в том же вагоне-ресторане. Бурные обсуждения, скандалы, споры и гадания, что из этого следует. Уверен, императором недовольны очень многие. Слабый правитель, окруженный всесильными фаворитами, заключающий невыгодные договоры и странные союзы во вред своей державе, кому он понравится. Да я и сам на него зол. Новые торговые соглашения с Британской империей и Францией чего стоят? Иностранцам предоставлены значительные налоговые льготы, а на государевых складах их торговые гильдии получают 10% скидку на дары Сибири, якобы как жест доброй воли и ради более успешной борьбы в войне с Священной Германской империей. Войне, в которой воюем пока лишь мы, и бог бы с остальным. Чужой карман меня волнует мало, но налоги на сибирских дворян, на чьих плечах во многом и держится треклятый фронтир, теперь обязаны платить не 35, а все 45% налога. На те самые 10%, скидку на которые сделаны нашим союзникам, у которых, между прочим, имеется доступ к своим собственным разломам. И потому я уверен, отвесивший императору публичную пощечину Павел Александрович одним единственным действием склонил симпатии очень многих аристократов страны на свою сторону. В смутные времена государству нужна твердая рука, и совладавший с армадами чудовищ и армии Миналдов силами трех губерний, почитай, своими собственными, привлекал многих. И я хочу своими глазами посмотреть, насколько многих, а также разобраться в настроениях столичной знати, послушать, что на эту тему скажут родичи по матери, тот же дед, пусть и был далеко не самым влиятельным чиновником, однако ж и последним человеком тоже не был и знать мог немало. Особенно теперь, когда Матвеевы серьезно увеличили свой политический капитал, свой архимаг, увеличение гвардии, весьма доходное предприятие в Сибири, которое наверняка уже успело принести первые доходы. Да и чего греха таить, соскучился я по родичам, изрядно соскучился. По маме, сестренке, брату. Хотя они, наверное, сейчас в Москве, признаться, в последнее время я мало связывался с ними, даже письма читал вскользь, мельком. Непорядок, конечно. Петроград встретил нас хмурым туманом, гулом множества поездов и шумной суетой гигантского мегаполиса, одного из огромнейших на планете. Выходя наружу, я с наслаждением, совсем не по-аристократически потянулся, чувствуя хруст в позвоночнике. Эх, ну наконец, несколько недель в доставшем до колик купе кого угодно измучит, и то, что ты древний и могущественный реинкарнатор на ситуацию, к несчастью, не влияет никак. А не съездить ли нам, Петька, к одному из моих добрых друзей, озорно предложил я. Это к кому, учитель? Поинтересовался вертящий головой парень. К боярину Шувалову, Петя, хмыкнул я, а хотя нет, скорее уж тогда к пройдохе Морозову. Вот уж кто должен знать все слухи, сплетни и даже вполне себе правдивые новости столицы. Не зря ж он в последнюю встречу настаивал, чтобы я его навестил в Петрограде, верно. А еще мне нужен хотя бы относительно беспристрастный источник информации того, что творится средь боярского сословия. Чем там живут мои дрожайшие родичи шуйские, любимый дядя Леонид и его мелкий высерок, занявший мое законное место. И уверен, слухов и сплетен на последнем Морозов мне предоставит достаточно. Глава 7. Разумеется, отправляться так вот сразу в дом боярина Морозова мы не стали. Гостиница «Алые паруса» не самая лучшая, но определенно входящая в первую десятку самых дорогих в столице, встретила нас услужливыми поклонами швейцаров и вежливым мужчиной среднего возраста за стойкой регистрации. «Любезнейший, нам бы два одноместных номера», — обратился я к нему, сроком на двое суток. В дворянском крыле, поинтересовался, лучезарно улыбаясь, администратор. «Ну или кто это там был? А есть различия?» — удивился Петя. «Ну да, откуда парню знать? У нас, в Сибири, царил самый настоящий культ силы, обнаружить немага при достаточных деньгах, дабы позволить себе заселиться в заведении подобного класса, было почти нереально. А вот в Петрограде с этим было проще. Крыло, предназначенное лишь для благородных сословий, стоит несколько дороже», — пояснил он. «На нас не было ни мундиров, ни других признаков того, что мы чародеи, а магическим даром обычный служка попросту не обладал, потому ощутить наши ауры не мог. Впрочем, явно не первый день работающий в заведении человек безошибочно понял, что перед ним дворяне. Однако также безошибочно он раскусил и тот факт, что мы явные провинциалы. Сойдет любое», — покачал я головой, — «лишь бы имелся душ, чистая постель и пристойный вид из окон. Ах да, пока оформляете нам номера, мне нужна бумага и письменные принадлежности, а также человек, что потрудится немедленно доставить записку по нужному адресу. Не извольте беспокоиться, ваше благородие», — заверил меня мужчина. «Остап, в общем, к моменту нашего заселения я уже успел написать короткое послание Морозову и отправить его с молодым парнем из мещан, что подрабатывал на подобных мелких поручениях. Золотая монета номиналом в 20 рублей, легшая на стойку, возбудила и в пареньке, и в администраторе невиданную прыть, так что я не сомневался, боярин будет извещен о моем намерении заглянуть к нему в гости в самое ближайшее время. Мы с Петей потратили несколько часов, чтобы привести себя в порядок, освежиться, дождаться, когда мой парадный мундир и его выходной костюм. Так уж вышло, что официальных званий и наград империи парень заслужить не успел, постирают, высушат при помощи бытовых артефактов и идеально погладят, наскоро перекусить в пригостиничном ресторане и дождаться ответной записки, доставленной слугой Морозова как раз пока мы перекусывали. Прочитав ответное послание, я лишь хмыкнул. К 5 часам у парня намечалось небольшое, как сказал боярин, собрание благородных людей, на которое он нас и приглашал. В письме Морозов интересовался, не против ли я поприсутствовать и пообщаться с людьми равными по крови, или же мой к нему визит конфиденциален. Если последнее, то он готов встретиться и уделить мне время отдельно, но для того мне придется прибыть заранее, о чем он искренне сожалеет. А еще хитрый Морозов приложил список имен и фамилий тех, кто там ожидался, и закончил вопросом: «Решишься ли, Аристарх?» По сути, он предлагал мне прекрасную возможность заявить о себе, о новом, сильном и уверенном себе, не сломавшемся под грузом обстоятельств и ставшем чем-то куда большим, нежели полагали многие мои знакомые из прошлого. «Что там, учитель?» — не выдержал мой ученик. «Морозов собирается устроить встречу молодых бояр сегодня», — ответил я, — «и приглашает меня туда. Вот я и думаю, идти аль не стоит, а чего нет-то?» — удивился парень. «Вы ведь сами желали того же, о присутствии каких-то посторонних аристократов, ну что поделать, как вы сами учили, теперь это тоже часть нашей жизни. Там будут бояре, Петя», — поглядел я на парня. «Ах да, откуда ему знать, в чем разница? Это не то же самое, что дворяне. Для тебя, наверное, и те, и другие одним миром мазаны и в сути своей есть одно и то же. Но это не так. Во-первых, любой из присутствующих там молодых людей, случись тебе с ними нарваться на ссору, прибьет тебя в дуэли. Даже не сомневайся, потомственный боярин из основных ветвей своего рода при полагающихся артефактах разотрет тебя в порошок, несмотря на молнии». Учитель, со смешинками в глазах посмотрел на меня парень. «Вы уж меня простите, Но, я, не вы, мне прекрасно известно, что я очень далек от вашей силы, а потому на проблемы я нарываться желания не испытываю ни малейшего. И вообще, я, конечно, всего лишь бывший крепостной, но даже мне кажется странным, что вы на любую ситуацию смотрите только со стороны силы. Зачем нам с кем-то ссориться? Мы идем к вашему приятелю, и лично я не намерен нарываться там на проблемы. Даже если будут пытаться меня провоцировать, я не намерен вступать в драку до того, как не останется другого выхода. Ну да, какие мы рассудительные, хмыкнул я. Помнится, вся эта твоя рассудительность не уберегла нас от неприятностей совсем недавно. Парень покраснел и смолк, но я про себя признал, он прав. Что поделать, ну вот таким я уродился, таким рос и таким сделала меня жизнь, что в первую очередь я смотрю и оцениваю всех и вся с точки зрения возможной схватки. И это неправильно. Но и я был по-своему прав. В среде боярства культ силы был куда более развит, нежели среди дворян. Думаю, я не зря переродился именно в роду Шуйских, боярское мышление мне подходило и было ближе любого иного. Прав тот, кто силен, чьи маги способны ударить сильнее, солдаты, одолеть больше врагов и у кого закрома полнее, тот и правит бал. И в этом был смысл. Именно подобное давление позволяло создавать настоящие алмазы и самородки в рядах переругавшихся со всем миром высших русских аристократов, что удерживали это отжившие, даже на мой взгляд, свое сословие на плаву. Ладно, едва ли Морозов позволит кому-то излишне нагло себя вести. Решено, едем. Главное, держись ко мне поближе. Час спустя, расплатившись с извозчиком и подходя к небольшому, но весьма аккуратному особнячку, мы с Петей уже смело вышагивали в кубло ядовитых тварей, которым по-хорошему вырвать бы клыки да переломать хребты. Вернее, к месту, где сегодня будет небольшое сборище молодых бояр, что для меня одно и то же, по сути, все свое отрочество мои сверстники из прочих родов делали все, чтобы мне жилось худо. И я ничего не забыл, не будь я пеплом. Если честно, плевать мне, что там затеял младший Морозов. За то время, что мы сюда добирались, я уже твердо решил, я не буду терпеть и сдерживаться. Во-первых, потому что бояре очень уважают личную силу, как характера, так и магическую. Во-вторых, закрыть гештальты будет очень приятно. Как же я хочу увидеть их вытянутые рожи, когда вспыхнет, переливаясь всеми цветами подвластных мне стихии магических школ аура младшего магистра. Ради этого я не поленился и полчаса настраивал свою ауру, старательно пригашивая ее до уровня вполне заурядного мастера. Сомневаюсь, что многим известно о моем пятом ранге. Слишком мало времени минуло и слишком много в последнее время было событий, на фоне которых достижения моей скромной персоны бледнеют и тают. Особого официоза не было. Десяток здоровяков-гвардейцев во главе с адептом на воротах, не ради безопасности, а чтобы подчеркнуть силу и величие рода Морозовых, проводили нас равнодушными взглядами, предварительно узнав фамилии и кликнув слугу, чтобы он нас проводил. А разве нас не должен встречать хозяин дома, если он из царского рода? Шепотом уточнил мой ученик. У бояр все иначе, криво усмехнулся я. Гостей в дом провожают слуги, пока хозяева ждут их внутри. Да и мы приехали не на официальный прием, а всего лишь на дружескую попойку, так что особого официоза не будет. Небольшой зал, в котором в данный момент находилось несколько дюжин человек, столы, сдвинутые к стенам, живая музыка от небольшой группы музыкантов и молодые дамы да кавалеры. Ну, вот ты и среди тех, от кого, будем честны с собой, бежал когда-то. От тех, среди кого провел самые горькие годы отрочества, еще не осознавая, кто ты такой и насколько ты выше всех на этой несчастной планетке. Ты, некогда великий маг, который в бою был способен стереть в порошок любого мага заклятия этого мира. Мои губы сама собой тронула хищная, полное собственного превосходства ухмылка. Я изменился, дамы и господа, и вам придется это принять. Ба, кого я вижу? Раздался левее изумленный возглас. Неужто, Аристарх, какими судьбами тебя занесло к нам? Ты лишился права присутствовать среди истинно благородных людей Российской империи. Антон Звягинцев, на пару лет старше меня, один из сыновей главы рода Звягинцевых, весьма могущественного боярского семейства, мой некогда друг детства, с большой охотой ставший одним из тех, кто потешался надо мной после того, как я лишился титула наследника. И не один. Он мой гость, Антон, вмешался Морозов. Мы с Аристархом Николаевичем довольно дружны, и я нашел удачной мысль пригласить его на это небольшое собрание. Любишь ты якшаться со всякими, презрительно скривился стоящий рядом со Звягинцевым Олег Филатов. Филатовы не столь могущественны, как Шуйские, Звягинцевы или Морозовы, но тоже не последняя фамилия в стране. Одно только то, что у них 12 архимагов в роду и 7 магов заклятий в истории семьи говорило об очень многом. Лично с ним мы были знакомы лишь шапочно, парень был на 5 лет старше меня. Со всякими, Олежка, поднял я брови насмешливо. И это говорит мне человек, которому 24, а он все еще слабый адепт. Позорище. Да как ты, вскипел было парень, но я лишь раскрыл свою ауру посильнее. Пока еще мастерскую, но даже так, он заткнулся и лишь злобно зыркал на меня. А ты чего язык прикусил, Антошка? Поглядел я на Звягинцева. Ничего сказать не хочешь? Помнится, ты мне предрекал судьбу едва ли крестьянина и шутил, что выделишь на родовых землях надел земли и даже поставишь старостой одной из деревень. Что, дела совсем худо идут, Николаев, Шуйский? Не остался он в долгу. Мое слово в силе. Крепкую избу, ладную бабу из крестьян да должность деревенского старосты все еще ждут тебя. Господа, я думаю, всем вам следует слегка успокоиться, вмешался Морозов. Глянув на раскрывшего рот Звягинцева, он нахмурился и ледяным тоном продолжил. Это мой дом, мой гость и здесь мои правила, Звягинцев. Недоволен, скатертью дорога, я никого здесь не держу. Петя, слушая начавшуюся с порога склока, только и успевал вертеть головой в изумлении. «Да-да, мой маленький ученик, вот оно, истинное лицо древней аристократии. Мы куда прямее и честнее в выражении своего отношения к тем, кто нам неприятен. С возрастом и приходом к действительно важным должностям в роду это обстоятельство может меняться, не дураки чай, однако среди своих, среди равных, бояре всегда бояре, особенно молодые. Ты выгонишь меня ради этого безродного?» — вскинул брови Звягинцев. «Он не боярин, лишь жалкий изгой из своего рода, не более. Позорище Шуйских, пошедшие на поклон к Романовым, скрывшие свой дар и решившие склониться перед императорским родом ради дворянского звания. Как же низко пали Морозовы, что привечают подобных дворняк. Решать, позор он или гордость нашего рода, могут сами Шуйские, но никак не Звягинцевы», вмешалась высокая, стройная девушка с черными, как бездонный омут, глазами и волосами цвета вороного крыла. «Ты много на себя берешь, Звягинцев, и забываешь, что ты не у себя дома, а в гостях. Василиса Шуйская, дочь одной из побочных ветвей нашего семейства, девушка лет 24, довольно сильный мастер, продолжит развиваться в том же духе, и место в числе старейшин рода ей обеспечено хотя бы по праву силы, архимага она точно возьмет. Девушка еще в мою бытность Шуйским была известна своим талантом и свободолюбивым нравом. Впрочем, не сказать, что она тогда ко мне была сильно расположена, плоть от плоти Шуйских, она уважала лишь тех, кого считала достойными, игнорируя прочих, а оценивала она всех в первую очередь по их талантам в магии. Что бы сказал наследник твоего рода, услышав подобные речи? Хмыкнул Антон. Если бы он не вызвал тебя на поединок за подобные слова, я бы глазам своим не поверила, отбрила его девушка. Кровь гуще воды, Звягинцев, и если надо будет, я тебе это сама докажу. Благодарю, Василиса, но едва ли я нуждаюсь в защите, вмешался я. Господа, предлагаю прекратить эту глупую ссору. Но если ты, Звягинцев, желаешь продолжить этот разговор, можешь вызвать меня на дуэль и показать, чего стоит твое высокомерие. Нет, не желаешь? Ну, я собственно ничего иного и не ожидал. Нехорошо так говорить тому, кто действительно предал гордость предков, заметил вышедший у меня из-за спины Артем Смирнов. Парень пришел минутой позже нас с Петей и все это время молча слушал нашу перепалку. Что ж, Морозов, тебе развлечение, а мне возможность поставить на место кучку напыщенных дураков, что упивается своим положением в обществе, ничем пока его не заслужив. Равноценный обмен. Только действовать мне надо тонко, задевать самих бояр можно, но их рода нет. Иначе никакой второй император мне не поможет, это тебе не какие-то там дворяне. Надо будет, те же Смирновы и открыто возвысить голос против Павла Александровича не побояться, зная солидарность князей в подобных вопросах. И кстати, что это за сиволапое создание явно родом из числа черни рядом с тобой? Продолжил невысокий широкоплечий паренек одного со мной возраста, выходя под взгляды остальных. Я, конечно, многого от тебя не ожидал, но такая компания даже для тебя – перебор. Петя вспыхнул и шагнул было вперед, но я его удержал, выставив руку. Вызовет на дуэль, погибнет, дуралей. У Смирнова при себе артефактов наверняка достаточно, чтобы в дуэли по свободным правилам даже мастеру задать жару. Поведется на провокацию, даст Смирнову диктовать условия схватки, и он труп. Любой другой, провоцирующий парня, недооценил бы его и согласился бы биться лишь с личным оружием. Но Смирнов был хитрым, трусоватым и крайне осторожным индивидом, не лезущим вперед без твердой уверенности в том, что все козыря в его колоде. «Происхождение, говоришь, тебе не нравится», насмешливо поглядел я на него. «Ну, он, в отличие от тебя, честно сражался во время войны с налдийцами, проливая свою кровь, выжил, открыл в себе дар и за какой-то жалкий год дошел от неофита до адепта. Как по мне, это с лихвой компенсирует недостаток в виде отсутствия у парня длинной вереницы благородных предков. Не всем же отсиживаться за спинами воинов и боевых магов рода, верно? Самородок из черни, Петя был действительно уникален. Конечно, факт отсутствия у него тех самых предков, возможности поглощать в необходимых количествах дорогую алхимию на всех этапах развития и отсутствие рода, способного дать ему хорошее магическое образование на всех рангах магии, его изрядно ограничивало. Такие самородки были пусть и редким, но известным случаем, и выше младшего магистра они поднимались редко. Вот только быть Пете архимагом, учитывая личность его учителя. Впрочем, знать об этом остальным не обязательно. Впрочем, господа, хищно улыбнулся я, расправляя плечи. Я бы с удовольствием послушал о том, чем вы занимались весь последний год и каких успехов достигли. По поводу того, что я опозорил боярское сословие, мы уже услышали. Однако, как вы сами можете видеть, награды на моем мундире, ранг мастера и собственный род, не говоря уж о чине полковника имперской стражи, говорят сами за себя. Я не посрамил своих предков, я сражался с врагами родины и достиг в этом немалых успехов. Чем же в это время занимались лично вы? А ничем они не занимались, ехидно подумал я. Их старшие родичи и более перспективные члены семей там, на землях древнего Кёнигсберга, готовятся ко второму раунду схватки с армиями кайзера и крепят оборону. Те, кто не там, вместе с регулярными силами империи и дворянским ополчением бьется против осман в Болгарии и прочих малых православных государствах. А они, здесь, в отличие от того же Морозова, получившего рану во время кампании против налдийцев, их небольшие владения в Сибири требовали присутствия хоть каких-то родовых сил, и парень был там вместе с некоторыми другими боярами. А сейчас только оправился от ран, и к нему вопросов не было, а вот к прочим были. Не могу не признать, гордая улыбка Василисы Шуйской мне понравилась. Мол, смотрите, каковы наши родичи, даже у черта на куличках геройствовать способны. Я не обольщался, будь я действительно тем, кем притворялся в Москве, девушке было бы плевать. Но все же, дорогой кузен, неужто мои глаза меня обманывают? Раздался знакомый голос. Ты и здесь, среди бояр, дерзости, как и прежде, тебе не занимать. А вот его сегодня тут быть не должно. Растерянный взгляд Морозова явно указывал, что моего дрожайшего двоюродного брата здесь не ждали. Рановато мне с ним сталкиваться, рановато. Ну дай бог с ним. Бежать и прятаться от этого ничтожества я точно не буду, и пусть Федор Шуйский разгребает, коли чего не так, последствия, не зря же я ему помогаю, верно? Глава 8. Мой дорогой братец, повернулся я с улыбкой, более напоминающей оскал. Какими судьбами аж целый наследник Шуйских оказался здесь? Насколько я слышал, ты предпочитаешь те собрания, на которых красивые дворянки, не считаясь с честью, вешаются на твою тощую шею. Здесь же, насколько я вижу, лишь бояре, а девушки из этого сословия лучше знают себе цену. Да и цену тебе тоже, щенок, читалось между строк. Разумеется, открыто сказать нечто подобное я не мог. Все же открыто дерзить без повода Владимиру Шуйскому, наследник, что ни говори. И, как я был с сожалением констатировать, весьма талантливый, будучи 17-летним юнцом, он уже обладал аурой очень мощного адепта. И, скорее всего, станет мастером раньше 20. Будущий маг заклятий рода Шуйских. Теперь он без вопросов является однозначно признанным преемником власти в нашем роду. Право крови, сочетающееся с правом силы, делали его положение практически незыблемым. Тем ценнее общество истинных аристократов нашего государства, парировал кузен. Общество равных и достойны, что может быть лучше? Сергей Морозов умеет собрать действительно достойных людей под своей крышей. До этого дня я ни разу не видел откровенного сброда в этом доме. Но что поделать, никто не идеален. Прошу, Сергей, не принимайте на свой счет, вы человек достойный, но иногда все мы совершаем ошибки. Например, приглашаем уличный сброд в свой дом. Советую провести тщательную уборку после этого вечера и проверить, на месте ли драгоценности в доме, кто знает, с какими намерениями явились эти. Даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы не опускаться до мата. Да как, шагнул вперед Петя, но я вновь удержал парня. Что как, безродыш? Поднял брови мой кузен. Договаривай, не стесняйся. В знак уважения к хозяину дома я даже не велю тебя выпороть на конюшне. Хотя и стоило бы. А еще тебе стоило бы помнить тот урок, что я преподал тебе перед уходом из московского особняка, ответил я за своего ученика. Помнится, ты тогда лежал на земле, вывалив весь свой завтрак, и боялся лишний раз пошевелиться. Но вот прошло чуть больше года, и мой младший кузен расправил плечи и осмелел. Ты так много рассуждаешь о нашем с Петей происхождении и статусе. Мне вот интересно, если я черни ничтожества, то кто же ты? Наши отцы-братья, у нас один дед, мы одной крови, Володя. Так не получается ли так, что ты очерняешь сейчас весь род Шуйских? Ты больше не Шуйский, процедил парень, поняв, что допустил промашку. Ты не смеешь говорить о нашем роде. Я не считаю тебя родичем и не признаю тебя. Поучился бы у своих брата и сестры, они хоть знают свое место, в отличие от тебя, выскочка. Я замер, сжав до хруста кулаки. Брат и сестра, на что эта тварь намекает? Господин наследник, я искренне надеюсь, что Жанна и Руслан в полном порядке и не подвергались нападкам с вашей стороны, отбросив полушутливый тон, ледяным голосом заговорил я. Поверьте, это в ваших интересах в первую очередь. Иначе, иначе что, изгой? Презрительно поинтересовался, выходя чуть вперед, Андрей Шуйский, наш дальний родич, 27-летний мастер, видимо ставший частью свиты моего кузена. Ты смеешь угрожать Владимиру Леонидовичу Шуйскому, наследнику одного из величайших боярских родов и Российской империи? Убил пару-тройку слабых тварей в Сибири и уже считаешь себя чем-то особенным? Здесь не сибирская глухомань, где ты что-то из себя представлял. Я, ты лишь излишне много на себя берущий Шуйский, что лезет в беседу двух кузенов безо всякого спроса, заговорил молчавший до того Шувалов. Если ты вдруг не заметил, на груди Аристарха 4 военных ордена, в том числе и из числа довольно значимых. Он воевал за империю, причем настолько успешно, что сумел выделиться. Что же делал тем временем ты, Андрей? Под Кёнигсбергом было множество Шуйских, и они сражались воистину как львы. Ваша гвардия проломила центр немецкой обороны. Вот только тебя там никто не видел, так что придержи язык в отношении тех, кто не сидел дома, уплетая блины со сметаной и таскаясь за каждой столичной юбкой, а сражался во славу России. Неожиданно, надо признать, а ведь мой первый приезд в столицу начался с дуэли против Шувалова, которого я тогда одолел, но отказался убивать. Правая рука парня висела на перевязи, на груди красовался орден мужества 5-й ступени, аура же молодого боярина была на уверенном мастерском уровне, Шувалов не стоял на месте, развиваясь ударными темпами. Кстати, судя по взглядам, которыми обменивалась эта парочка, корни их взаимной неприязни были весьма глубоки. Что не поделили, интересно. Шувалов, если бы не твоя рука, я бы вызвал тебя на дуэль за твой длинный язык, но бить раненых ниже моего достоинства, фыркнул Андрей. Но пользуйся своим положением, пока можешь, пользуйся. Собака лает, караван идет, слыхал о таком, придурок, презрительно хохотнул я. Ты бы хоть узнал, что значит эта присказка, прежде чем умничать. Бога ради, что за позорище. Осторожнее, Аристарх, сощурился Андрей. У тебя обе руки на месте, так что к ответу я тебя могу призвать прямо сейчас. Не думай, что раз ты выделяешься на фоне худородных дворянчиков, то, я все же закончу свою мысль, это куда познавательнее, чем твои попытки подлизаться к моему двоюродному брату, нагло перебил его я. Изначально это выражение означало следующее: сторожевые псы, идущие с караванами торговцев, отслеживали различные опасности, чуяли пустынные бури и приближение врагов. Пока они с караваном и помогают его оберегать, все хорошо, и караван в безопасности. Если же собаки не лают и их нет, значит дела ваши плохи. Так что да, пока такие как мы защищаем Россию, она идет и дальше. И заметь, собаками в этом случае ты назвал всех, кто проливал кровь за родину. Меня, дворян Сибири, бояр, сражавшихся под Кёнигсбергом, магов заклятий, что сражаются в каждой крупной войне, не говоря уже о сотнях поколений предков, отдавших свои жизни за Российскую империю. Слушай, Андрей, а может мы чего-то не знаем о тебе? Просто подобные высказывания себе не может позволить даже императорский род. Кто же тогда ты, что позволяешь себе подобное? Признаюсь честно, дословно про это высказывание я не помнил, так что передал суть своими словами и не факт, что верно. Да и слышал его еще в прошлой своей жизни, путешествуя через пустыню в Персии, от одного из охранников в беседе у вечернего костра. Однако главное, я сказал уверенно и складно, обвинив придурка в оскорблении вообще всех, кого только возможно. Давай, послушаем, что ты на подобное ответишь, ведь над тобой посмеиваются уже все. Морозов и Шувалов так вообще в открытую, и даже Володя, мой самовлюбленный двоюродный братец, с трудом удерживается от улыбки. Высокомерный недоумок, не привыкший следить за языком, видимо, не часто в высоком обществе бывает. Хорошо, хоть большинство шуйских оказались не такими, в конфликт не лезут, молча наблюдая за происходящим. А с братом прибыло ни много ни мало, а четверо родичей. И не похоже, что Морозов их звал. Что же они тут забыли, интересно? Я имел в виду совершенно иное. Рыкнул в раз потерявший самообладание парень. За попытку очернить имя рода я тебя. Я не пытаюсь очернить имя рода, полудурок, уже откровенно насмехался я. Я говорю конкретно о тебе. Ты, здоровый лоб, которому уж 30 скоро, даже в войне не участвовал, а поливаешь грязью тех, благодаря кому имеешь возможность расхаживать по балам и пирушкам в столице. Говоришь, Шувалова не тронешь из-за его травмы. Может, рискнешь вызвать меня? Белая, тонкая перчатка, которую парень достал откуда-то из кармана, полетела прямо мне в лицо. Небрежным движением руки отбив ее, я поднял бровь, ожидая официального вызова, ибо именно вызванный диктует условия схватки. Да, я сейчас сокрыл ауру, но это не снижает мою настоящую силу и ранг. Я не мастер, и вызвать под маскировкой на магическую схватку человека рангом ниже меня, если у нас с ним не имеется реально непримиримых разногласий, означает выставить себя в дурном свете, и это еще очень мягко говоря. Потому мне нужно совсем иное. Я заявляю, что ты оскорбил честь моего рода и мою собственную, Николай Шуйский, процедил он. Проси прощения, забери свои слова назад и покинь этот дом, и я, так и быть, готов закрыть на сказанное глаза. Иначе, пусть ты и считаешься талантливым чародеем, но я взял ранг мастера годы назад, в отличие от тебя, сопляк, и задать тебе трепку я не постесняюсь. Ты, трепку, мне, расхохотался я. Мне противно, что подобный тебе делится мной одну кровь. Я не собираюсь извиняться и готов расписаться под каждым сказанным мною словом. Дуэль, рыкнул теряющий лицо под насмешливыми взглядами присутствующих Андрей. Здесь и сейчас, если хватит духу, до сдачи или невозможности продолжать бой. Владимир Леонидович, надеюсь, вы окажете мне честь стать моим секундантом. Принимается, кивнул я, дождавшись согласия своего кузена. Кодекс стали, без активной магии. Алхимические стимуляторы разрешены. Сергей Анатольевич, друг мой, у вас найдется площадка для подобной схватки и стряпчей, чтобы оформить все чин по чину. Ах да, господин Шувалов, не согласитесь ли вы стать моим секундантом? Почту за честь, Аристарх Николаевич, кивнул он, тщательно пряча усмешку. Найдется, кивнул он мне. Стряпчего, к сожалению, не держу. Но он нам и ни к чему. При таком количестве свидетелей, способных подтвердить честность схватки, это и не нужно, можем просто составить от руки документы, собрать необходимые подписи прямо сейчас. Благо я знаю, как правильно оформлять подобные документы. Тем более, что здесь присутствует наследник боярского рода и глава дворянского, ваших с Владимиром подписей будет достаточно, несмотря на то, что вы один из участников дуэли. Я желаю поединка мечом и магией, вмешался Андрей, или ты слишком боишься тягаться со мной в высоком искусстве? Ах да, я совсем забыл кое о чем упомянуть, улыбнулся я, а именно, моя аура расширилась, уплотнилась и проявила себя в полную мощь, заставив ближайших ко мне боярок шатнуться, в изумлении ощупывая меня волнами восприятия, неприкрытыми, как это было принято делать в свете, а откровенными сканирующими чарами, что вообще-то считалось дурным тоном. Но слишком было велико их изумление тем, что они видели и ощущали. Ставлю вас, дамы и господа, в известность, я младший магистр. Ранг взят мною совсем недавно, около месяца назад, и был продемонстрирован публике лишь пару недель как, так что не все присутствующие в курсе, с улыбкой заявил я, отмечая про себя смятение в рядах наблюдающих за нашей ссорой бояр. Потому и настаиваю на кодексе стали. Стимуляторы на алхимической основе я принимать не стану, в отличие от моего оппонента, так предписывает закон и так будет честно. Я мог бы закрыть силой рты и вам, Смирнов да Звягинцев, ибо имею право и могу себе позволить, но делать подобного не стану. Но какой смысл воспринимать всерьез тех, кто столь слаб? Кстати да, господин Шуйский, если вы все еще настаиваете на поединке именно мечом и магией, я готов принять вызов и в этом формате. Нет, выплюнул парень. Кодекс стали. Лицо Морозова, как и Шувалова, осталось спокойно, явно интересовался заранее и разнюхал о моем новом ранге заранее. Учитывая, что у Морозовых сибирское владение именно в Александровской губернии, как и Шуваловых, неудивительно, что они столь хорошо осведомлены, эта информация не секрет, стоит лишь задать вопрос. А вот сибирские земли Шуйских в Китежградской губернии, так что неудивительно, что наследник не в курсе. Едва ли он отдельно интересовался моей персоной, верно? Лицо дражайшего наследника моего бывшего рода было бальзамом на мою душу. Нет, в целом я понимал, что это мелко и по-детски вот так злорадствовать, что я вообще-то не просто взрослый мужчина, а скорее даже старик. Но что поделать, большую часть этой жизни я не имел памяти о прошлом, так что много чего мальчишеского во мне все еще было. И пусть иногда мне это мешало, но здесь и сейчас это было уместно. Что, дражайший братец, я все еще кажусь тебе бездарностью и позором рода. Поинтересовался я, глядя в побледневшее от сдерживаемого бешенства лицо. А ты, Звягинцев, что скажешь? Что там про должность старосты крестьянский надел для меня? Смирнов, молчите, господа, собственно, ничего иного и ожидать не следовало. Андрей, ты вроде собирался показать мне, КХМ. Пойдемте во двор, друзья мои, вмешался Морозов на правах хозяина дома. Все же нам еще необходимо уладить одно дело. Если, конечно, ни одна из сторон не желает урегулировать конфликт путем извинений. Естественно, никто не желал. Среди аристократов подобное пусть и редко, но было возможно признать превосходство врага и отказаться от боя. Да, за спиной будут шепотки, и подобное среди них тоже не скоро забудется, но в целом подобное было возможно. Сам факт разницы в целый ранг оставлял место для маневра, но я учел все. Во-первых, бросил вызов не я, и дать заднюю после всего прозвучавшего означало похоронить свою репутацию средь бояр окончательно и бесповоротно, несмотря на разницу в магической силе, сражаться мы будем без чародейства, одной лишь сталью. Даже обозначил возможность использовать допинг для своего оппонента, хорошая алхимия, а у Шуйских иной быть не может, сделает его физически сильнее рядового младшего магистра, так что бой честный. В-третьих, с учетом условий дуэли, мой оппонент теоретически имел преимущество в опыте. Он банально прожил на 8 лет дольше меня, и на эти же 8 лет дольше тренировался с оружием. Если глядеть со стороны, то у парня даже преимущество имеется. Магов заклятий, способных поведать о том, что я реинкарнатор, проживший целую жизнь тут нет, ему некуда отступать. И пусть я не могу напрямую взяться за кузена, но макнуть в грязь виляющего перед ним хвостиком родича тоже будет отличным развлечением. Я заявлю о себе, громко и четко, по-боярски, закрыв все рты своей силой. Ведь представление далеко от завершения. Традиционный круг для спаррингов около полусотни метров в диаметре, с защитными артефактами, способными образовать стационарный барьер для защиты зрителей, уже ждал нас. Кто-то из людей Морозова успел запитать плетение артефактов, активируя их, и собравшиеся начали занимать места вокруг. Так как сей конфликт случился в моем доме, судить будет мой человек, заявил Морозов. Надеюсь, все согласны, что я сторона не заинтересованная. Дождавшись наших согласных кивков, он продолжил. Учитывая формат предстоящего поединка, я не буду активировать защитный барьер в полную силу. В случае применения активной магии одной из сторон он засияет, зеленым у Аристарха, синим у Андрея. Что будет в таком случае, думаю, очевидно всем. А теперь, дамы и господа, подождем 15 минут. Господину Шуйскому необходимо принять и усвоить алхимические стимуляторы. Мы с учеником отошли чуть в сторону, заняв свою сторону площадки. Сняв мундир и оставшись в одной нательной рубахе, я неспешно разминал мышцы, суставы и связки и готовился к схватке, ожидая, когда приготовится мой противник. Вместе с наследником прибыло и целых два старших магистра с незнакомым мне архимагом, судя по всему, кто-то недавно взявший седьмой ранг, пожилой уже мужчина. Вполне ожидаемый ход, приставить надежную охрану к наследнику рода, где-нибудь на прифронтовых территориях или в Сибири, но не в столице же империи. В городе даже старшим магистрам было запрещено использовать боевую магию в полную силу, и к нарушителям тотчас слетелись бы защитники Петрограда. Архимагов здесь хватало, не говоря уж о прочем. Ну да не мне судить, что там у дяди в голове происходит, раз он целого старейшину рода так глупо использует. Высшая аристократия, тоже мне, шипел рассерженный Петя. Бояре, честь и гордость империи, говорили старшие. Ну, Арсений Васильевич во всяком случае, а на поверку, варвары и быдло, еще и толпой на вас накинулись, гавкают будто псы дворовые. Тише, парень, осадил я его. Во-первых, тебя услышать могут, и добром это не кончится. Во-вторых, ну, как по мне, будь бояре иными, не будь они столь боевитыми и дерзкими, как бы они смогли стать такой силой, что и императору приходится с ними считаться. Так уж заведено, слабых пожирают сильные. Но с другой стороны, за своих они стоят горой. Почему вы меня секундантом не позвали, учитель? Тут же сменил он тему. Я не заслуживаю, Шувалов дал понять, что он на моей стороне, пожал я плечами, не обращая внимания, что обсуждаемая персона подошла к нам, и он с Шуйским чего-то не поделили, так почему бы не дать человеку хоть косвенно поучаствовать в показательной порке наглеца? Очень надеюсь, что порка выйдет жестокой, оскалился мой секундант и протянул руку Пете. Михаил Шувалов, к твоим услугам. Петр Самойлов, серьезно и с достоинством ответил мой ученик, явно выжимая максимум из известных ему правил этикета. Рад знакомству, господин Шувалов. Вы поглядите-ка, как меняется мир. Деланно удивился я, тоже пожимая ему руку и хлопая по плечу. Михаил Шувалов, и жмет руку дворянам, да еще и сам знакомится. Признаться, ты прямо преобразился с нашей последней встречи. Ну, наша дуэль заставила меня многое пересмотреть, пожал он плечами. Это не говоря уж о том, что ты сотворил с Орловым. В общем, я решил на будущее судить о людях по делам, а не по их статусу. Ну да ладно, не обо мне сейчас. Ты как, уверен, что справишься? Я помню твою силу, но Андрей очень хорош в ближней схватке. Не хочется признавать, но он, пожалуй, в первой тридцатке молодых мастеров по силе и навыкам. Вот и поглядим, чего он стоит, пожал я плечами. Да ты за меня не переживай. Лучше скажи, чего Морозов затеял, приглашая меня сюда? Вернее, не так, он знал, что я младший магистр, и потому позвал. Да, кивнул Михаил, твой двоюродный брат, он очень высокомерный засранец, если честно, и многих раздражает, а с Сергеем он и вовсе умудрился разругаться вдрызг. Подробностей не знаю, не допытывай. Так что Морозов решил, в пику Володе Шуйскому, показать боярам, что ты из себя представляешь. Ведь младший магистр младше 20, это уже не гений, это какое-то чудовище. Сам понимаешь, вас невольно будут сравнивать, и эти сравнения будут не в пользу Шуйского. То есть он просто пытается использовать учителя, насупился Петя. Владимира Шуйского никто не звал и не ждал, а список фамилий гостей твоему учителю он отправил загодя, поглядел на парня Миша. Ты же не в претензии, надеюсь, Аристарх? Да нет, все честно, пожал плечами я. Да и в любом случае я не собирался делать из своего пребывания в городе тайну, так что эти разговоры бы все равно пошли, а так хоть душу отведу. Но Морозов теперь мой должник, надеюсь, с этим понятно? Да и ты, коли вы это вместе придумали, тоже. Само собой, заулыбался Шувалов. За то, чтобы поглядеть на кислые рожи этих господ, кивнул он на кучку бояр, собравшихся вокруг моего кузена, Смирнова, Звягинцева и еще нескольких, неизвестных мне. Я бы и вторую руку под удар немецкой палицы подставил. Ну, может быть, все же проклятие, которое не дает использовать руку и часть ауры, которое нельзя удалить за один раз без риска для здоровья, пакость та еще. Неладны дела среди молодежи боярской, очень неладны. Все в принципе дружат, но против кого-то. Ну, подробности позже, решил я. Парни признают, что в долгу передо мной, Морозов, как хозяин дома, подходить ни ко мне, ни к моему противнику пока не спешил, и пусть это не какой-то там долг жизни, но я уже знаю, о чем их попросить. Подход «я тебе, ты мне», меня устраивает полностью, особенно если обе стороны пока не дают повода сомневаться друг в друге. Наконец Шуйский усвоил принятую алхимию и подал сигнал, что готов. Медленно, под шепотки зрителей, мы сошлись в центре. Мой верный меч простолюдина спокойно кончиком клинка вниз, ожидая начала схватки. Я же разглядывал оружие противника. Двулезвийная одноручная секира в левой руке с трехгранным 10-сантиметровым шипом была целиком отлита из металла, судя по синеватым отбликам, из дорогой магической стали. Хорошее оружие. В правой же руке моего оппонента был короткий клинок гладиуса из черного орехалка, очень дорогого сплава, шедшего на боевые артефакты не ниже 6-го ранга. Странный выбор оружия, конечно. Я понимаю, в магическом бою их использовать, артефакты отличные, но в ближней схватке, что ж, это будет интересно. Едва была дана отмашка судьи, секира в левой руке стремительно метнулась к моему горлу, трехгранный шип был не для красоты, да, меч простолюдина со свистом рассек воздух в ответном выпаде, и одновременно с этим я отклонился назад, не давая оружию врага достать меня. Он был быстр. Лопнувшие капилляры в глазах, налитое кровью лицо, толстая вена на лбу, все говорило о том, что принятая алхимия была качеством выше положенной мастеру. Рискнул здоровьем ради усиления, что позволит ему превзойти меня. Неплохо, неплохо. Вот только я был физически, сам по себе куда сильнее любого мага схожего со мной ранга. Сигил и идеальный прорыв сделали свое дело, и потому все, чего удалось достичь препаратами Андрею, это сравняться со мной в голой силе и скорости. Засвистели три артефакта, с лязгом сталкиваясь и отбрасывая друг друга. Мой противник действительно знал, что делает, выходя с мечом и секирой. Первый использовался исключительно в защите, отражая мои удары. Секира же была подобна скорпионьему жалу, била редко, но каждый раз очень опасно. Удар, удар, увернуться, пнуть под голень, успел ее убрать. Зараза, лязг столкнувшихся лезвий, секира и меч высекли искры, отшвырнув друг друга. Я взвинтил темп, ускоряясь и вынуждая Андрея все больше уходить в оборону. Невооруженным взглядом движения двух мечей и секиры смотрелись разрушительным танцем двух взбесившихся ветряных мельниц, сцепившихся в схватке. Я не смотрел ни на гладиус, ни на секиру, только в глаза, переполненные злостью, бессильным гневом и обреченным осознанием неминуемо приближающегося поражения, странная смесь эмоций, в равных пропорциях владеющая противником. Он был неплох, но ему не хватало опыта схваток на грани возможностей, на той самой планке, когда ты, ломая себя, превосходишь свои лимиты. Такой опыт невозможно получить в обычных тренировочных спаррингах, если ты не настоящий гений боевых искусств. А ни я, ни мой оппонент ими не были. Вот только я за 3 века прошлой жизни переступил через сотни таких схваток, когда истощенный, почти оставшийся без маны, брался за клинок, чтобы выгрызти свое право на жизнь, и поэтому я читал его намерения по взгляду. Чуть-чуть, на долю мгновения скошенный взгляд на правое плечо, и я начинаю его уводить даже чуть раньше, чем Андрей пытается рубануть меня по нему. Испарина на лбу, секундный взгляд на ногу, и попытка резко сблизиться, чтобы вогнать шип в мою конечность, оканчивается провалом. Со стороны неопытному наблюдателю может показаться, что мы равны и бой идет с переменным успехом, но опытный боевой маг легко увидит, что я уже играюсь с боярином. Все его схемы атак и защиты, весь рисунок боя мною уже просчитан, 1,5 минуты схватки на наших скорости — это почти вечность, которой более чем достаточно для изучения противника. Я могу закончить бой в любую секунду, могу, но не делаю этого, ибо в те редкие секунды, когда я отвожу взгляд от Андрея, я вижу кривящего губы от ярости кузена, что медленно закипает, как чайник над костром. Давай же, злись, дай выход своему дерьмовому характеру, сделай то, чего я жду, ну же, и он меня не подводит. Пара небрежно брошенных слов одному из своих охранников, удивленный взгляд старшего магистра, наконец-то, меч простолюдина бьет в последний раз, быстро и точно, в образовавшуюся во время парирования брешь в защите Андрея, лезвие клинка плашмя бьет его по лбу с такой силой, что даже накачанный алхимией организм молодого мага не выдерживает. Резко плюхнувшись на задницу, тот выпустил оружие и силится унять боль, ухватившись за пострадавший лоб. Добавить, что ли, не пришлось. 4 секунды, и сознание покидает моего излишне самоуверенного дальнего родича. Победитель, Николаев Шуйский, торжественно объявляет судья. Публика пока переваривает произошедшее. Бой, что пару мгновений назад шел почти на равных, закончился слишком резко. И пока подбежавший к лежащему в беспамятстве парню целитель осматривает его, я оборачиваюсь к шагнувшему вперед старшему магистру. Это была славная схватка, но справедливости ради, вы разных ранга. Не утруждайтесь, любезнейший, перебил я боевого мага, глядя на наследника Шуйских. Давайте опустим прелюдии. Я принимаю ваш вызов или предложение на дружеский спарринг. В какую бы форму вы ни облекли свое намерение, я принимаю. И предлагаю сразиться полноценно, меч и магия. Я втопчу в грязь твое достоинство, мелкий уродец. Мне очень не понравились намеки на моих сестру и брата. К сожалению, Леонид Шуйский вне пределов моей досягаемости, пока что вне пределов, не более. Но однажды я спрошу с вас за все страдания, за отравленного отца и за овдовевшую мать. Глава 9. Ты уверен, юноша? Вскинул брови удивленный чародей. Ты же отдаешь себе отчет в том, сколь велика разница в силах между нами. Пятый ранг против шестого имеет шансов меньше, чем четвертый против пятого. Не говоря уж о том, что при поединке без ограничений. Сударь, холодно перебил его я. Во-первых, я не юноша, а глава рода Николаевых Шуйских. И впредь прошу вас не забывать об этом. Что же до разницы в силах, я готов рискнуть, и последствия этого риска будут целиком и полностью на мне. Свидетели, в количестве достаточном для любого разбирательства, у нас имеются, тренировочная площадка тоже. Чего же медлить? Или вы не уверены в себе? Чародей гневно чуть сузил глаза, но опускаться до колкости не стал, явно посчитав это ниже своего достоинства. Вместо пустых возмущений он пожал и ответил: «Я вас понял, уважаемый, будь по-вашему. Дружеский поединок, не дуэль, разрешено использовать любую магию, но из артефактов, лишь личное оружие в единичном экземпляре. И разумеется, вы примите алхимические стимуляторы, я же от подобного воздержусь. Это не уравняет силы и не сделает нас равными, но хоть какое-то подспорье». А он смог меня несколько удивить. Отказ от всех артефактов, кроме личного оружия, уступка именно мне. Старший магистр боярского рода Шуйских имел при себе солидный комплект боевых, защитных, сенсорных и целительных артефактов 5-6 рангов, тогда как при мне был лишь меч простолюдина. Да и предложение на тему алхимии тоже было уступкой мне. Хочет устроить прилюдную порку, мол, с любыми возможными преимуществами, ты лишь наглый сопляк, слишком много на себя берущий, и сейчас я это наглядно покажу. Я присмотрелся к невозмутимо скидывающему камзол на руки слуге и передающего артефакты своему товарищу по охране малолетнего уродца-наследника. Честно сказать, не похоже на то. Тот редкий случай, когда человек сохранил нормальное отношение к окружающим несмотря на свою силу, богатство и положение в обществе. Посмотрим, загадывать пока явно рано. Оставшись в синей жилетке поверх белоснежной рубашки, мой противник спокойно вышел в круг и принялся ждать меня. В качестве личного оружия чародей использовал выточенные цельные кости и инкрустированные парой крупных драгоценных камней 70-сантиметровый жезл. Не рукопашник, значит. Насколько я понимаю, ваша площадка, Сергей Анатольевич, не рассчитана на схватки магов 6-го ранга. Верно, обратился к Морозову архимаг. Совершенно верно, Лев Геннадьевич, уважительно кивнул парень. К сожалению, она рассчитана при самом удачном раскладе на слабый 5-й ранг, дом куплен мною меньше 2 лет назад, и устанавливать что-либо мощнее я не посчитал нужным, ранг старшего магистра я возьму точно не в ближайшие 10 лет. Тогда, если вы не возражаете, конечно, я мог бы укрепить барьер своими чарами, предложил Шуйский. «Буду вам весьма признателен», — с улыбкой согласился Сергей. «Кстати, алхимические зелья на 5-й ранг в доме были, среди охраняющих личную резиденцию младшего Морозова было несколько чародеев 5-го ранга, так что необходимые препараты мне предоставили без вопросов. И надо сказать, качество и эффективность алхимии рода Морозовых меня сумели впечатлить. То, что я варил для себя сам, было лучше, но лишь потому, что реагенты, используемые мною для их изготовления, были в несколько раз ценнее используемых родичами Сергея. Могу себе позволить, в Сибири этого добра навалом, но при равных исходных материалах я бы едва ли сумел сравниться с изготовителями рецептов конкретно этих образцов магического допинга. Аристарх, я конечно помню, что проиграл тебе, будучи на 1 ранг выше, подошел ко мне Шувалов, но тут разница куда больше, чем между нами тогда. Твой двоюродный брат получит отличный повод позлорадствовать по итогу вашего тренировочного боя. Может, позволишь мне увести конфликт в другое русло? Я сумею разрешить эту ситуацию без урона твоей или его чести, и все останутся довольны. Поглядев на стоящего рядом со Смирновым, Звягинцевым и остальными Владимира Шуйского, я поймал его спокойный, уверенный взгляд, в котором прямо-таки плескалась уверенность в своей победе. «Нет, дружок, не дождешься. Интересно, какая у тебя будет рожа, когда среди бояр пойдут шепотки за твоей спиной о том, что я куда талантливее и достойнее тебя в качестве мага и наследника рода, что отпускать меня было ошибкой, что сын самого молодого мага заклятий за последние 6 веков, оказывается, полностью унаследовал таланты отца и так далее. Это риск, определенно большой риск. Мой дядя, если сочтет меня угрозой, запросто может организовать мне путевку на тот свет, в любое другое время, но не сейчас, ибо род Шуйских активно воюет против немцев, а я нахожусь уже, почитай, официально под крылом второго императора и обитаю в Сибири. Отправить по мою душу пару архимагов он, конечно, может, но если донести суть моего замысла до будущего тестя, он возьмется лично проследить за тем, чтобы подозрительные высшие маги без присмотра на моих землях не околачивались. Все равно риск громадный, и потому надо все сделать так, чтобы с одной стороны нужные мне шепотки пошли, но при этом надо выглядеть в глазах дяди не опасностью, а чересчур много возомнившим о себе молодым дураком, который с возрастом перебесится. Ибо я, если честно, не отказался от того, что принадлежит мне по праву. Место главы рода Шуйских мое по праву рождения, и тот факт, что я вынужден был отказаться от фамилии, ничего не меняет. Как любит повторять бояре, кровь гуще воды, и однажды я заявлю свои права во всеуслышание. Это было, кстати, едва ли не главной причиной того, что я закрыл глаза на тот инцидент с Зарецким. Однако пока рано думать об этом, реализовать свои амбиции я сумею не ранее, чем возьму 8-й ранг, и даже тогда никаких гарантий на успех не имеется. Однако первые кирпичики в свой план, учитывая, насколько удобный случай подвернулся, будет весьма кстати. Главное, нигде не переборщить и держать в уме совет Исмолова, который, узнав о моих замыслах, заставил меня отказаться от некоторых пунктов моих планов. Все же интриган из меня так себе. Спасибо, друг мой, но не стоит, покачал я головой, улыбнувшись. Я не против размять кости, и мне есть, чем удивить, и этого Шуйского, несмотря на его ранг, и зрителей. Верь мне, и все сам увидишь. Ну, как знаешь, неодобрительно покачал он головой. В целом, убивать тебя или калечить они, при стольких свидетелях не рискнут, у вас тренировочный бой, а не дуэль, так что определенных рамок все же придется придерживаться. Даже если проиграешь, ничего страшного, учитывая вашу разницу в силе и опыте. Я лишь покивал, ощущая, как наконец растеклись принятые мной препараты по венам и артериям. Организм ощутимо тряхнуло, раз, другой, третий. А затем я ощутил, что у меня будто с плеч бетонную плиту сняли, тело стало легче, каналы энергии упрочнились и возросла их пропускная способность, тело стало крепче и сильнее. Подрос и резерв маны, правда, с этого толку сейчас было мало, количество доступной маны осталось прежним. Времени помедитировать и добить его до отказа не было, это делать надо загодя, хотя бы за пару часов до схватки. Не мой случай, в общем. Меч простолюдина спокойный, надежной и привычной тяжестью оттягивал пояс, даруя спокойствие. Не могу сказать, что совсем не волнуюсь, старший магистр из рода уровня Шуйских — это совсем не то же самое, чародей аналогичного ранга из числа иных аристократов. Я, конечно, имел приблизительное понимание уровня их мастерства, но лишь приблизительное, ни единого раза не виденного в деле. И вот сегодня мне представилась отличная возможность испытать силу подобных чародеев на своей шкуре. Хватит ли моих нынешних сил, чтобы дать достойный бой? Все же я взял 5-й ранг лишь месяц назад, я еще в самом начале этой ступени силы, будь наша схватка не сейчас, а года через 3, и я был бы куда как увереннее в своих силах. Впрочем, мне и не требуется побеждать. Программа минимум, пережить несколько ударов Шуйского и пару раз огрызнуться, этого уже будет достаточно для того, чтобы впечатлить всех присутствующих сегодня бояр. Вот только не привык я сражаться, заранее смирившись с поражением, даже если так нужно для дела, а потому надо выложиться на полную мощь. К счастью, золотые молнии открывали изрядный пласт возможностей. «Я готов, сударь», — вышел я на свой край площадки. «Приступим, одну минуту, Аристарх Николаевич, и начнем», — кивнул он вполне серьезно. «Лев Геннадьевич, богато разодетый пожилой чародей седьмого ранга сделал несколько пассов и что-то пробормотал себе под нос, и к каждому из нас подлетел небольшой деревянный амулет. Мощные, но одноразовые артефакты, для своей активации и правильной работы требующие прорву сил, старейшина Шуйских потратил почти треть своего огромного резерва на эту пару побрякушек. Дабы избежать досадных случайностей, могущих нанести серьезный или, упаси боги, непоправимый вред вашему здоровью, я подготовил эти два амулета. Суть их проста: вашу кожу незримой пленкой покроет магическая защита. Мешать творить чары она не будет, более того, вы даже не будете чувствовать ее наличие, однако же когда один из вас сумеет задеть ее, это будет считаться за фатальную рану и поединок закончится. Вам все ясно, господа? Смотрел при этом чародей лишь на меня, не скрывая смешинок в глазах. Ситуация его явно забавляла. Что ж, на его месте любой был абсолютно уверен в исходе предстоящей схватки, крайне быстром и не в мою пользу. Постараюсь удивить тебя, старый хрен. Жаль, такие артефакты не живут дольше получаса из-за сложности их изготовления и тяжести вложенных чар. Сделать их долговечными, конечно, возможно, но вот только на материалы уйдет такая сумма, что можно будет пяток аналогов попроще, но понадежнее подобрать. Загудел, поднимаясь, купол небольшой арены. В этот раз отголоски схватки вполне могли прикончить какого-нибудь бедолагу в ранге адепта, так что защитные артефакты Сергей велел активировать заранее. Однако хлипковата эта конструкция, чтобы гарантировать безопасность зрителей, хлипковата. Словно отвечая моим мыслям, Лев Геннадьевич с ловкостью заправского балаганного фокусника достал прямо из рукава здоровенный сучковатый посох и вытянул его в сторону барьера. По куполу тут же побежали тонкие огоньки бледного розового пламени, через миг впитавшиеся и исчезнувшие без следа, и прочность магической конструкции возросла на порядок. А этот старик не промах. Основная специализация – артефактор, при себе целый арсенал магических инструментов на все случаи жизни, плюс личный пространственный карман. Такие, как он, одни из самых неприятных противников, что могут только попасться, эти запасливые хомяки, таскающие все свое с собой, в любой момент могли вытащить какой-нибудь туз из своих широких рукавов, при виде которого приходилось уносить ноги. «Что ж, Аристарх Николаевич, начнем», — предложил мой соперник. «Как старший по возрасту и магическому рангу, уступаю вам право первого удара. Перекидываться любезностями и обмениваться напыщенными фразами я не собирался, и потому мой удар обрушился на Шуйского раньше, чем тот успел договорить свое предложение. Распахнулись желтые крылья, ударил во все стороны ореол фиолетовых молний, зазмеились, рассыпая искры и злобно шипя. Разряды электричества относительно нормального для этого явления синего цвета по мечу простолюдина. И в каждом упомянутом элементе моих природных сил перекатывались сполохи и разряды золотого цвета. Четвертая из семи моих молний не имела прямого применения. Золотые разряды сами по себе не могли послужить ни путным средством атаки, ни сколь-либо толковой защитой, но от них это и не требовалось, ибо они обладали иным, куда более ценным свойством.